Мэри вертелась, сидя на полотенце, пока не приняла такое положение, когда могла смотреть на его профиль, четко вырисовывающийся на фоне перламутрового неба. Щека, повернутая к ней, была слабо очерчена. Невидим глаз в потемневшей глазнице, печально сложен рот. Он слегка повернулся, и в оставшемся еще свете она увидела ряд крошечных капелек на его ресницах. Сверкая, они стекали вниз по щеке. «О, Тим!» — вскричала она, протягивая к нему руки. «Не плачь, мой дорогой мальчик, не плачь! Что с тобой? Что произошло? Скажи мне, ведь мы такие с тобой друзья!» Она вспомнила, Рон рассказывал ей, что Тим плакал много и как маленький ребенок, громко всхлипывая и икая. Но в последнее время он так плакать перестал. Теперь в тех редких случаях, когда что-то доводило его до слез, он плакал как взрослый, тихо и незаметно, — так говорил Рон. «Вот так он плачет и сейчас», — подумала она. «Сколько же раз он сегодня плакал, а она и не заметила». Слишком расстроенная, чтобы оценить свое поведение, она положила руку ему на плечо и начала гладить его, пытаясь успокоить. Он тотчас повернулся к ней, и прежде чем она успела отпрянуть, положил голову ей на грудь и прижался к ней, как маленькое животное, которое ищет место, куда спрятаться. А руки его охватили ее за талию. Ее руки также естественно опустились к нему на спину, а голова поникла и коснулась его волос. «Не плачь, Тим!» — шептала она, гладя его по волосам и целуя в лоб. Она забыла обо всем на свете, кроме стремления утешить его. Он нуждался в ней. Он бросился к ней и спрятал лицо у нее на груди, как будто думал, что она может укрыть его от всех опасностей мира. Жизнь ее не готовила к этому. Она не представляла, что может наступить такой момент, бесконечно прекрасный и так пронизанный болью. Его спина под ее рукой казалась прохладной и гладкой, как шелк. Небритые щеки кололи ей грудь. Сначала неловко и нерешительно она прижала его ближе к себе. Одной рукой нежно, но крепко она охватила его спину, а другой обняла голову. Пальцы ее утонули в его густых, слегка пропитанных солью волосах. 43 года ее пустой, без любви жизни исчезли, улетели прочь, растворились в этом крошечном мгновении. Теперь они не имели значения, и если ей суждено прожить еще 43 таких же пустых года, все равно это не будет иметь значения, теперь уже не будет иметь. Через некоторое время он перестал плакать и лежал в ее объятиях совершенно неподвижно. Только его слабое дыхание говорило ей о том, что он жив. Она тоже не двигалась. Сама мысль о том, чтобы шевельнуться, приводила ее в ужас, ибо инстинкт говорил ей, что если кто-то из них двинется, все будет кончено. Она крепче прижалась губами к его волосам, закрыла глаза, чувствуя себя абсолютно счастливой. Он глубоко вздохнул, всхлипнул и слегка подвинулся, чтобы ему было удобно, но для Мэри это был сигнал, что опасный момент прошел. Осторожно она слегка отодвинулась, чтобы дать ему возможность, оставаясь на прежнем месте, поднять голову и посмотреть на нее. Она потянула его за волосы, и он поднял лицо. Она почувствовала его дыхание у себя на шее. В слабом свете его красота приобрела какой-то волшебный характер. Он был Обероном или Морфеем, чем-то нереальным, существом из другого мира. Лунный свет упал ему на глаза, и они теперь серебристо-голубые смотрели на нее как бы через тонкую пелену. Возможно, он действительно так смотрел на нее, ибо, подумала она, он видел в ней то, чего никто другой не видел. «Тим, неужели ты мне не скажешь, что сделало тебя таким несчастным?» «Это моя Донни, Мэри. Она скоро уйдет, и мы не будем ее видеть так часто. Я не хочу, чтобы моя милая Донни уходила. Я хочу, чтобы она жила с нами». «Понятно». Она смотрела в его немигающие лунные глаза —